Она была довольна. Теперь, переваривая новую информацию и упиваясь мыслями о новой машине, Рода замолчала. Уже дома, готовясь ко сну после просмотра программы по телевизору, она опять съязвила. «Наверное, ты теперь часто будешь видеть эту свою». «Вряд ли. Она много путешествует с мужем». «Пошли спать. Мне что-то захотелось тебя». Мне это было совсем ни к чему, но не мог же я отказаться. Выключив свет и заключив ее в свои объятия, я представил, что на ее месте лежит Вал. Но и это не прибавило мне темперамента. Рода осталась недовольна. Когда все было закончено, она зло сказала: «Что с тобой случилось? Тянул как резину. Лучше бы и не начинал». Лежа в темноте, я не переставал думать о Валерии. Уснул я далеко за полночь. Следующая неделя оказалась очень загруженной, и я был рад, что Олсен был рядом. Я встретился с Мессингемом и рассказал ему о предложении Видаля. Эту новость он встретил хорошо. «Решайте сами, Клей. Нам вас очень будет не хватать. Уверены ли вы, что не совершаете ошибки? Сегодня Видаль есть, а завтра его нет. Попробуйте. Если не понравится, возвращайтесь. Место для вас всегда найдется». Большего я и не смел ожидать. Затем я побывал у поверенного Видаля. Контракт был уже готов. Через день в рассрочку купили Роди Остин Купер. Она была на седьмом небе. Рано утром в субботу зашел Дайер. «Ну что, в понедельник выходите? Я уже все приготовил для вас». Он протянул мне пластиковый конверт, который вынул из кармана. «Это пропуск. Будете предъявлять его часовому. Не потеряйте. Коротышка в конце недели собирается в поездку». «Не возьму все-таки в толк, Берди. Что толкнуло вас на этот шаг? Здесь вы сами себе хозяин и работаете, как вам нравится. Вы поймете это уже через неделю, так как у нас все не так». Затем, озабоченно оглядев меня, он добавил: «И еще одна. Будьте поосторожней с миссис Видаль. Между нами, она тоже хорошая штучка и немного странноватая. Временами я ее совсем не могу понять. То она весела, то вдруг нахмурится. Вот, например, пару месяцев тому назад произошел такой случай. Мы обсуждали с ней подготовку к большому приему. Я запамятовал имя какого-то бизнесмена. Она тоже его не помнила. И тут я неожиданно вспомнил его и от радости щелкнул пальцами. Вот так». Он сделал обычный щелчок первым и третьим пальцами. «Поверите или нет, но это повергло ее в транс. Ее как будто загипнотизировали. Она повалилась на кресло. Глаза уставились в одну точку. Стеклянные и пустые, как у сомнамбулы. И опять щелкнул пальцами прямо у ее лица. И она быстро вышла из этого состояния. Она даже не помнила потом, что с ней произошло. Мы спокойно продолжали работу. Ну, как вам это нравится?» Он вынул свой золотой портсигар и предложил мне сигарету. Я отказался и ничего не ответил ему. «Ну что ж, я вас предупредил. Не вздумайте щелкать пальцами, дружище». «Извините меня», — ответил я резко. «Мне еще нужно многое сегодня сделать». «Ну, не буду вас отвлекать разными сплетнями. Счастливого уикенда». Он пошел к двери, но там вдруг остановился. «Да, еще одно. У коротышки мы работаем 7 дней в неделю, без выходных. Так что это ваш последний уикенд». С этими словами и со счастливой улыбкой он, наконец, удалился. Сразу после него зашел Олсен, и у меня даже не было времени подумать над тем, что наговорил мне Дайер про Вал. Разделавшись 13 часам с делами, я пригласил Сью и Олсена на прощальный ленч. Рода простилась с нами, сказав, что хочет поехать в Палм-Бич за покупками. Теперь у нее был свой транспорт, и я уже был ей не нужен. Сидя на балконе, я думал над словами Дайера и над тем, что ранее услышал от Вал. Обладала ли Видаль умением гипнотизировать? Если да, то действительно ли он использовал его на Вал? Но обладая такой силой, он мог бы вырвать у нее тайну наших отношений. От этих мыслей ко мне под рубашку начал заползать холодок. Что-то нужно было сделать, чтобы снять надвигающуюся угрозу. Да и мое беспокойство. Нужно было немного отвлечься. Надев спортивные брюки и рубаху с открытым воротом, я отправился в гольф-клуб. Джо Харкинс уже давно поджидал какого-нибудь партнера и был очень обрадован моему появлению. «Привет, дорогой! Сейчас я разделаю тебя под орех. Ты появился как раз вовремя». Мы начали игру. Не оставаясь мыслями о Вал, я играл из рук вон плохо и проиграл ему. Уже в баре после игры Харкинс сказал: «Дорогой Клей, что-то тебя серьезно беспокоит. Опять этот Дайер?» Зная, что он все равно узнает о моем переходе к Видалю, я все ему рассказал. «Да мне это совсем не нравится, Клей. Конечно, это не мое дело, но я бы этого никогда не сделал. Он, конечно, странный человек, но он платит большие деньги». «Да, но сколько это будет продолжаться? Думаешь, что недолго? От его финансовых дел отдает запашком. Вся его империя строится на песке». Откровенно говоря, я стал спокойно спать после того, как мы с ним распрощались. Поверь моему чувству, в недалеком будущем его ожидает крах. «Да, но одной интуиции мало. Какие у тебя для этого основания?» «Да вообще никаких. Но нет дыма без огня. Я знаю, например, точно, что когда он попытается возобновить контракт с фирмой U-Drive, они ему дадут только месячный кредит, а раньше предоставляли на 6 месяцев. Такого недоверия не скроешь, и все другие поступят так же. Потеря кредита сразу же подкосит его. Чувствуя, что ему будут уменьшать кредиты в различных фирмах и агентствах, Видаль поступает достаточно умно, нанимая своего личного распорядителя, хотя бы по вопросам деловых командировок и путешествий, например, тебя. Для него это значительная экономия на комиссионных». Он был прав. Мне это раньше и в голову не приходило. Предложение-то шло от Вал. «Нечего опасаться», — сказал я. «Даже если Видаль обанкротится, Мессингем обещал взять меня обратно». «Как знаешь», — сказал он, прощаясь. «До следующего воскресенья». Покидая клуб, я отправился в универсам и, купив необходимые продукты на уикенд, отправился домой, где я занялся приготовлением ужина. Через некоторое время приехала Рода. «Будешь ужинать?» — спросил я. «Не хочу. Налей мне лучше мартини. Ноги гудят, как будто чужие». Я не помню такого дня, когда бы она не говорила, что у нее болят ноги. «А что ты искала в магазинах?» «Да ничего особенного. Просто так смотрела. В Пальм-Бич цены значительно выше, чем здесь. Но это не мешало твоей даме выбрасывать деньги ее мужа на ветер». Меня начали раздражать ее уколы. «Послушай, Рода, ты все еще никак не успокоишься?» «А почему тебя это задевает?» «Да нет, если хочешь, продолжай забавляться». «Спасибо за разрешение, я так и сделаю. Так вот, она там шлялась по магазинам и скупала все, что попадалось на глаза. Она мне лишь слегка улыбнулась и уж, конечно, не сказала даже «хеллоу». «Ты очень переживаешь?» Глаза ее сузились, и в них загорелись злые огоньки. «Не язви. Разве она не знает, что я твоя жена?» «А откуда ей об этом знать?» «Я думала, что у тебя там было достаточно времени, чтобы сказать ей об этом. Ты ей об этом не говорил?» «Кажется, нет. Но если ты настаиваешь, чтобы я ей об этом сказал, то я это сделаю». Лицо ее скривило улыбка.